Язык мой, друг мой, от Хрущева до Горбачева, Англия моего детства, ночные бомбежки. В детстве мне хотелось быть летчиком. Наверное, многие мальчишки в те военные годы мечтали о том же, и я не был исключением. Тем более, что сама жизнь как бы подталкивала меня к моей мечте. Англия, страна моего детства, использовалась союзническими войсками как большой остров-аэродром, так что разной авиационной техники я навидался. И не только я, но и все, кто жил в Лондоне в годы войны. Я даже имел колоду карт, на каждой из которых был изображен силуэт конкретного самолета. Летающая крепость, Либерейтор, Галифакс и другие, в том числе немецкие. Такими картами пользовались английские авиаторы и зенитчики для тренировки в распознавании боевых машин. Жили мы довольно далеко от Таркпредства, где работала моя мама, и это обстоятельство в какой-то мере предопределило мою дальнейшую судьбу. Дело в том, что мама весь день находилась на работе, а я постоянно был в окружении только англичан, взрослых и детей. Общаться приходилось исключительно с ними. Поэтому я очень легко и быстро усвоил английский язык, выучил его настолько, что через несколько месяцев после нашего приезда уже говорил на нем лучше, чем на родном. Приехали в Англию мы с мамой в начале августа 1939 года, а месяц спустя началась Вторая мировая война. Для меня, шестилетнего мальчика, начало войны прошло, по существу, незаметно. Разве что от своих английских сверстников я узнавал, что их отцы были призваны в армию. В остальном наша детская жизнь протекала без особых изменений. Только через год, в августе 1940 года, начались первые воздушные налеты немецкой авиации. Виктор Суходрев с отцом Михаилом Лазаревичем и мамой Евгенией Александровной. 1936 год. В небе над Лондоном закружились военные самолеты. Днем это были главным образом наши, самолеты британских ВВС, а по ночам, даже сквозь толщу стен бомбоубежища, был слышен гул мощных моторов тяжелых немецких бомбардировщиков. Началась так называемая битва за Британию. Налеты совершались каждую ночь. Это были страшные налеты. Если бы они продолжались с той же интенсивностью до конца войны, Лондон, как и многие другие города Великобритании, наверняка был бы стерт с лица земли. Поначалу мы спасались от налетов в Андерсоновском убежище, названном так по имени Джона Андерсона, британского министра внутренних дел, выдвинувшего и осуществившего план строительства специальных бомбоубежищ. На небольшом заднем дворике типичного, на 3-4 семьи, английского дома вырывали неглубокий котлован, бетонировали его полы и стены, накрывали рифленым железом, засыпали сверху землей и обкладывали мешками с песком. Словом, конструкция элементарная, и защитить она могла разве что от падающих осколков и обломков, но никоим образом не от прямого попадания бомбы. В таком убежище и собирались все жильцы нашего дома. Английский мальчик. Лондон, 1940 год. По ночам вокруг меня тоже звучала английская речь. Под нее я засыпал, под нее и просыпался, когда завывала сирена, оповещавшая о конце налета. Но вскоре вышел приказ о том, что все советские сотрудники с семьями должны во время бомбежек находиться в большом бомбоубежище, которое специально вырыли во дворе Таркпредства. Это было уже серьезное сооружение, с подачей воздуха, бетонными стенами и водопроводом. Район, где мы жили, отделял от Таркпредства Хэмпстедский парк. Мама после работы бежала через этот парк, брала меня, и мы вместе отправлялись обратно, в бомбоубежище. Там и находились до рассвета, пока не прекращались бомбежки. Потом возвращались домой, где я досыпал еще часок-другой, а мама снова торопилась через парк на свою работу. Мама позже вспоминала, что, впервые появившись в бомбоубежище, где было много детей и работников Таркпредства, я поначалу их плохо понимал и все время спрашивал у нее, что они говорят. Известно, что в раннем возрасте дети очень быстро воспринимают языки. Мне, шестилетнему, было достаточно нескольких месяцев погружения в английскую языковую среду, чтобы основательно подзабыть родную речь. Разумеется, потом я ее быстро восстановил, но факт остается фактом, я рос все-таки английским ребенком. У входа в Андерсоновское убежище, Лондон, 1940 год. Вскоре война в Англии ощущалась уже каждый день, прежде всего из-за интенсивных налетов. Мы с мамой, возвращаясь по утрам домой, примерно на полпути, с вершины холма, откуда открывался вид на Лондон, вплоть до самого центра, до собора Святого Павла, сквозь рассеивающийся утренний туман видели сплошное зарево пожаров, возникающих после налетов немецкой авиации. Весь день их тушили, а ночью все начиналось снова. Бомбежек я насмотрелся вдоволь. У нас, мальчишек, все карманы были порваны собираемыми нами осколками. Причем очень важно было найти свежий осколок, а не тронутый ржавчиной, что в то время в Лондоне было совсем несложно. Предметом моей особой гордости была целая, не сработавшая, зажигательная бомба, из которой кто-то уже извлек смертоносную начинку. По дороге в школу я то и дело останавливался, чтобы подобрать осколок причудливой формы, гильзу от крупнокалиберного патрона или даже хвостовую часть зажигалки. Они делались из алюминия и поэтому не сгорали. Отдых с мамой. Лондон, 1940-е годы. Днем, пока мама была на работе, за мной присматривали соседи по дому, семья Холловой, дядя Джек и тетя Мири. Дядя Джек служил почтальоном. По образованию он был инженером, но во время Первой мировой войны имел несчастье попасть под газовую атаку во Франции. И когда он вернулся с фронта, врачи настоятельно рекомендовали ему подыскать работу на свежем воздухе. Выбор был невелик, либо полицейский, либо почтальон. Он выбрал последнее. По сути дела, на протяжении всего дня я был рядом с дядей Джеком, разносил с ним письма, и мы, естественно, постоянно разговаривали. Думаю, это общение доставляло удовольствие не только мне, но и ему. Своих детей у супругов Холловой не было. Джек и Мири Холловой, юг Англии, 1967 год. В доме мы с мамой занимали целый этаж. Звучит это внушительно, но на самом деле в нашем распоряжении были всего две небольшие комнаты, кухня и ванная. Семья Холловой занимала этаж над нами, да еще две чердачные комнаты, владения дяди Джека. Там он устроил фотолабораторию и мастерскую, где проводил все свободное время. Проявлял фотопленки, изготовлял механические игрушки, зажигалки. Конечно, многие свои поделки он дарил мне. В первый класс я пошел только в сентябре 1941 года, спустя два года после нашего приезда в Англию. К тому моменту школа для детей сотрудников советских учреждений в Лондоне сильно разрослась. В нашей школе десятилетки ребят было человек 200. Уже вовсю расширялись союзнические связи между СССР и Англией, а следовательно увеличивались штаты посольства и торгпредства, появилась специальная военная миссия и иные организации. А кроме того, сложилось совершенно необычное положение, в Лондоне функционировали целых два советских посольства. Одно – при дворе британского короля Георга VI, а другое – при так называемых правительствах в изгнании. Это были нашедшие в Англии прибежище руководители многих оккупированных Германией стран Европы, например Франции, Польши, Чехословакии. Семьи советских сотрудников, как правило, жили поблизости от места работы. А дети, естественно, вместе играли, вместе ходили в детский сад или в школу, друг к другу в гости. С английскими сверстниками они не общались. Поэтому мало кто из них хорошо владел английским. До сих пор не знаю, почему мы с мамой жили так далеко. Может быть, она хотела, чтобы я выучил язык, а может, по финансовым соображениям. Не исключено, что это произошло просто случайно, ведь тогда все работники советских представительств снимали квартиры кто где хотел, это никак не регулировалось. Как бы то ни было, можно сказать, что мне с местожительством повезло. Когда налеты стали особенно интенсивными, советских детей эвакуировали в местечко неподалеку от Челтенхэма, где не бомбили. Налеты совершались в основном на Лондон и другие крупные центры, в частности на Ковентри, разрушенные до такой степени, что склонные к изобретению новых слов немцы придумали глагол «ковентририн», который использовался в значении «сравнять с землей». Мы, дошкольники, расположились в доме зажиточного фермера, призванного в армию. Его семья, сдав свою усадьбу, переехала в небольшой домик рядом, а школа находилась в другом месте, в нескольких километрах от нас. Мама работала в Лондоне, а я оставался под присмотром няни, беженки из Дании. Но через некоторое время, видимо под давлением наших бдительных служб, няню пришлось уволить. Советский гражданин не имел права нанимать иностранную прислугу. К иностранцам вообще было особое отношение. Помню, в торгпредстве служили два водителя-англичанина, Штемберг и Поттер. В конце войны их тоже уволили, несмотря на то, что они были коммунисты. Поттер, правда, потом, до самой своей кончины, все-таки работал в советском учреждении в Лондоне, в нефтяной компании. После войны он несколько раз приезжал в Москву, и мы виделись с ним. После того, как уволили датчанку, За мной присматривала мать одного из моих сверстников. Много времени я проводил с пожилым пастухом, которого по возрасту не призвали в армию. Было на ферме небольшое стадо коров. Я ходил с пастухом на пастбище, помогал ему загонять коров на скотный двор и даже доил их. Поначалу пастуху приходилось додаивать за мной, но однажды, присев на табурет после меня, он удивленно воскликнул: «Да ты же ее досуха выдоил! Не передать, как я был горд!» На моем поясе всегда висела большая алюминиевая кружка, и после дойки я пил парное молоко. Все свободное время я проводил на свежем воздухе и поэтому был крепок, розовощек и здоров. Новое оружие и святая Анна. Где-то в мае 1941 года немецкие бомбардировки Англии прекратились. Тому было две причины. Во-первых, англичане мужественно и достойно защищались и по праву одержали победу в воздухе. А во-вторых, готовясь к нападению на Советский Союз, немцы начали активно сосредотачивать свою авиацию у наших западных границ. Вскоре нас вернули в Лондон. Видимо, это было буквально накануне вторжения Гитлера в Советский Союз, поскольку детская память, по-моему, сохранила живой голос Уинстона Черчилля, который заявил по радио на второй или третий день после этого события о том, что он готов заключить союз даже с дьяволом ради того, чтобы повергнуть нацистского зверя. Виктор Суходрев. Лондон, 1943 год. По возвращении в Лондон наша жизнь вернулась в нормальную колею. Хотя, насколько я помню, отдельные налеты совершались. С середины 1944 года ситуация вновь осложнилась. У Германии появилось новое оружие, так называемая летающая бомба, или Фау-1. Выражаясь сегодняшним языком, это был прототип крылатой ракеты. Говорю об этом не понаслышке. Я ее видел своими глазами. Нечто похожее на укороченный самолет с кургузами крыльями и короткой же черной трубой поверх фюзеляжа. И вот однажды днем, когда я гулял в парке, эта штука появилась в небе надо мной. Она летела на небольшой высоте, треща, как мотоцикл, а за ней стремительно гнался английский истребитель «Спитфайр». Характерный стрекот реактивного двигателя особенно явственно слышался ночью. Но самое страшное начиналось, когда он вдруг замолкал. Это означало, что топливо кончилось и через какие-то мгновения ракета спикирует и взорвется. Через несколько месяцев стало еще страшнее. На Лондон обрушились Фау-2. Это уже прототип баллистических ракет. Их не было ни слышно, не видно до момента взрыва. Значит, и тревогу не могли объявлять. Нас, детей, срочно эвакуировали в замечательный уголок неподалеку от курортного города Блэкпул на берегу Ирландского моря. Местечко носило романтическое название Эсте. Анни Эссонсия, Святая Анна на море. Для нас это было чудесное время. Мы жили в бывших пансионатах, купались, загорали, играли на пустынных песчаных пляжах. Как раз в период нашего пребывания в Святой Анне на море произошел один весьма знаменательный для меня случай. В доме, где располагалась наша школа, решили сделать какой-то мелкий ремонт. Наняли небольшую местную строительную фирму. Ее владельцем оказался высокий здоровенный англичанин, добрый улыбчивый человек, с которым я сразу подружился. Школьный завхоз по-английски не говорил и как-то попросил меня помочь в общении с владельцем фирмы и рабочими. Можно сказать, что это был мой первый опыт работы в качестве переводчика. В это время Красная Армия начала быстро продвигаться на запад, спасая тем самым Англию от высадки немецкого десанта. До нападения немцев на Советский Союз наша страна считалась союзницей Гитлера, агрессором, напавшим на Финляндию, поделившим Польшу. Словом, для англичан мы были почти такими же злодеями, как нацисты. Но после того, как Гитлер напал и на Советский Союз, отношение англичан к нам резко изменилось. А после победы в Сталинграде на советских людей стали смотреть как на героев-освободителей, нас, что называется, носили на руках. Как-то дядя Джек, наш лондонский сосед, подарил мне свою каску и военный ремень времен Первой мировой войны. На каске он изобразил звезду с серпом и молотом. А еще он сделал мне игрушечный автомат из обрезка газовой трубы и ножки от стула. Вместо барабана там была выкрашенная в черный цвет жестяная коробка из-под конфет. Он даже снабдил автомат заводным механизмом, чтобы тот трещал, как настоящий. На одной из сохранившихся фотографий тех лет я запечатлен на улице возле нашего дома в полном обмундировании. Полагаю, что раньше в такой форме я и не помыслил бы появиться на улице. Сталинградская битва действительно ощутимо изменила отношение к нам, англичан. Однажды владелец строительной фирмы пригласил меня к себе в гости на субботу. Он жил в Блэкпуле вместе с женой и сыном, моим ровесником. В то время я увлекался футболом. Вырасти на родине этой игры и не стать ее поклонником просто невозможно. И как раз в этот день состоялась игра, в которой участвовала знаменитая команда Блэкпула. После матча мы отправились домой к владельцу фирмы. Там же собрались школьники, одноклассники его сына, соседи. Я был счастлив. Впервые увидел настоящий английский футбольный матч, обзавелся новыми товарищами. Англичанам же, как я теперь понимаю, было больше всего интересно посмотреть на живого русского мальчика, да еще говорящего по-английски. Затем хозяин отвез меня на машине домой. Через несколько дней одна из моих школьных учительниц вдруг остановила меня на перемене и сказала, что со мной хочет поговорить дядя, приехавший из Лондона, из посольства, и привела в одну из комнат, оставив наедине с незнакомым человеком. Тот усадил меня напротив себя и довольно строгим тоном, не столько спрашивая, сколько утверждая, напомнил, что я был на днях в гостях у англичанина, хозяина строительной компании, ремонтировавшей школу. Я с готовностью это подтвердил. Он спросил, а что ты там делал? Я и на этот вопрос ответил довольно подробно, рассказал о футбольном матче, о ребятах и даже про кекс, который подали к чаю. Какие вопросы тебе задавали? Не унимался дядя, с каждой минутой нравившийся мне все меньше. Я пересказал ему наши разговоры. Они спрашивали они что-нибудь про твою маму, о том, где она работает. Ну какие такие государственные тайны мог знать третьеклассник? Я отвечал правдиво и очень удивился, когда он сказал, «Знаешь что, не надо тебе больше туда ездить». К тому времени вместе с языком я уже впитал в себя и некоторые английские культурные традиции, поэтому не только не представлял, что можно явиться в гости без приглашения, но и легко мог предположить, что меня туда больше никогда не пригласят. Но если пригласят, почему это я не могу поехать туда, куда пожелаю? И тогда дядя на полном серьезе стал объяснять мне, десятилетнему, почему нельзя общаться с этим англичанином. Тот может задать такие вопросы, на которые я не так отвечу. Вот он, сотрудник посольства, знает, что можно говорить, а чего нельзя, а я не знаю. На этом разговор закончился. Я был удручен и долго не мог понять, на какие же такие вопросы я могу не так ответить. И что это такое, не так ответить? После того, как у немцев отбили базы, с которых запускали ФАУ, налеты закончились, и мы вернулись обратно в Лондон. Когда я жил в Святой Анне на море, мама, разумеется, оставалась в Лондоне и приезжала лишь по воскресеньям. За мной же присматривала мать моего одноклассника. Жил я в небольшой комнатке одного из домов прямо на берегу моря, до войны это был пансионат. По сути, я был очень самостоятельным ребенком. Меня никто не принуждал, скажем, чистить зубы или мыть руки. Я просыпался сам, выбирал одежду. Разве что легкий завтрак нам с приятелем готовила его мать. После занятий в школе мы обедали уже все вместе, и школьники, и учителя. Я вовсю читал английские книжки, соответствующие, конечно, моему возрасту. Безусловно, читал и английские газеты. Телевидения тогда вообще не было. Я любил слушать радио, особенно последние известия. Окружающие взрослые даже просили меня рассказывать после новостных передач о последних событиях на фронтах, прежде всего на наших. Поэтому я всегда был в курсе всех побед Красной Армии. В школе висела карта, и мы, дети, постоянно передвигали флажки, отмечавшие наступление нашей армии. Следили мы и за наступлением войск союзников после открытия Второго фронта. В Англии во время войны широкий размах получила кампания по сбору всякого утиля, бумагу собирали, картон, но в основном, конечно, металлолом. Занимались этим и дети, причем по всей стране. Естественно, ни мы, ни наши родители не могли в этом участвовать. Но родители, помню, собирали деньги в фонд помощи, а соседи-англичане передавали через них теплые вещи, вязаные носки для наших солдат. Мы, само собой, ничего не шили и не вязали, но что-то пытались мастерить, собирали карандаши и тетрадки для отправки в Союз. Кстати, все посылки подобного рода могли быть отправлены только морским путем, конвоем, поскольку никакого иного сообщения между Англией и Советским Союзом тогда просто и не существовало. Вспоминаю, что после известия о нашей победе в Сталинградской битве по всей Англии развернулась кампания по сбору денег на приобретение и отправку в СССР походных аппаратов для переливания крови и рентгеновских установок. Именно тогда был получен как бы первый опыт миниатюризации этой очень громоздкой аппаратуры. Наверное, англичане знали, да и мы им подсказывали, что подобная медицинская техника была нам особенно нужна в полевых госпиталях и в освобожденных от врага районах. И они, уже по собственной инициативе, устраивали публичные символические передачи данной аппаратуры. Такие церемонии проходили, например, в помещениях кинотеатров. Приглашали и нас, школьников, поскольку считалось, что эта техника предназначалась на освобожденных территориях и для детей. Ну а мы должны были их представлять, вещи и речи, заранее подготовленные и заученные. Выступали обычно трое. Один мальчик, постарше меня, который хорошо знал английский, девочка, тоже старше и знающая язык, и я. Однажды ответную дружескую встречу устроил наш посол в зимнем саду советского посольства. Накрыли столы, лимонад, пирожные, бутерброды. Однако до прихода английских школьников нам строго-настрого наказали ничего не трогать, пока англичане не покушают. У нас, естественно, глаза разгорелись, мы едва дождались окончания церемонии, и стоило закрыться двери за последним английским школьником, как мы, словно саранча, накинулись на оставшиеся яства и мигом их смели. Тогда в Англии было голодно. Так же, как и у нас, действовала карточная система. Нормы были скудные. Англии даже в мирные дни приходилось закупать продовольствие за границей, что уж говорить о военном времени. Многие морские пути оказались перекрыты, в воздухе хозяйничали немцы, так что продуктов катастрофически не хватало. Но все-таки нормы соблюдались неукоснительно. Если на карточке было написано четверть фунта масла и два яйца, вы могли быть уверены, что получите именно эти продукты и в указанном количестве. Не было никаких рабочих, иждивенческих, служебных карточек. Пайки делились только на взрослые и детские. Правда, существовал черный рынок. Помню, у моей мамы были свой мясник, свой бакалейщик, у которых можно было прикупить продукты. Хочу быть переводчиком. Заграничные командировки до войны обычно длились 2-3 года. Но из-за того, что разразилась война, железнодорожные переезды через воюющую Европу прекратились, а морские пути стали слишком опасными. Все задержались в Англии на целых 6 лет, вплоть до капитуляции Германии. Мы с мамой уехали оттуда в сентябре 1945 года. Мы плыли пароходом через Стокгольм. Я не очень представлял, какая жизнь ждет меня впереди, но уже твердо знал, что буду переводчиком. В Москве квартиры у нас с мамой не было, и первое время, по крайней мере год, мы жили в гостинице «Националь». Дело в том, что гостиница эта тогда принадлежала обществу «Интурист», а сам «Интурист» – Министерству внешней торговли, где и работала мама. По чисто формальному, районному признаку ближайшей школы, где я мог продолжить учебу, была 135-я мужская средняя школа в Малом Гнезниковском переулке. Туда, в 5-й класс, и привела меня моя мама. Должен сказать, что я тогда впервые надел длинные брюки, а на протяжении всего своего английского детства носил, на английский же манер, короткие штаны. Была на мне и довольно шикарная, как сейчас помню, кожаная куртка, купленная мамой в Стокгольме, по дороге из Лондона в Ленинград. В Лондоне во время войны таких купить нельзя было. Первый удар, постигший меня в московской школе, строжайший приказ постричься наголо, под машинку, под ноль. Так было принято в те годы в наших мужских школах. Удар был действительно тяжелый. Я стал протестовать, что, мол, вообще в школу не пойду, но в конце концов сам же понял бессмысленность этого протеста. И меня торжественно постригли под ноль в считавшейся тогда шикарной парикмахерской гостинице «Националь». В школе в качестве иностранного языка преподавали английский. И с первого же дня молодая учительница поняла, что мне на ее уроках делать нечего. Приняли решение, что на занятия английским я могу не ходить. Все 5 лет, вплоть до окончания школы, так оно и было. Самое большое удовольствие я испытывал, когда, согласно учебному расписанию, английский язык приходился на первый или на последний урок, ведь тогда я либо появлялся в школе на час позже, либо уходил из нее на час раньше. Ответ у доски. Мужская средняя школа 135. Москва, 1947 год. В классе. Мужская средняя школа 135. Москва, 1949 год. На Первомайской демонстрации. Москва, 1951 год. Счастливые школьные годы. На крыше дома Нерензия. Москва, 1951 год. После окончания школы в 1951 году я успешно поступил, сдав все экзамены, в Институт иностранных языков. Но и в институте я решил, что на первом-втором курсах опять учить английский с нуля вряд ли стоит, и попросился на французское отделение, где и проучился первые 3 года, одновременно по полной программе сдавая все экзамены по английскому языку. А вот после 3-го курса, по чьему-то совету, я договорился о своем переводе все-таки на английское отделение. Я уже тогда подумал о будущем распределении. Мне пришла в голову мысль, что если я закончу учебу на французском отделении, то с этим языком, учитывая наши бюрократические порядки, меня и распределят, не обращая внимания на то, что мой французский, выученный за 5 лет пребывания в институте, никогда не сможет стать вровень с нажитым мной естественным путем английским языком. Однако до формального распределения дело так и не дошло. Цепь некоторых событий, отчасти случайных, привела к тому, что обо мне рассказали Олегу Александровичу Трояновскому, в то время основному и очень известному переводчику, который работал в Министерстве иностранных дел, в секретариате министра. К тому моменту он уже тяготился своей переводческой нагрузкой, хотел перейти на нормальную дипломатическую работу и искал себе замену. Я был приглашен на беседу к нему, он устроил мне нечто вроде экзамена. Поговорил со мной по-английски, предложил перевести какой-то материал с русского на английский, с английского на русский, а затем, как я позже узнал, переговорил с тогдашним первым заместителем министра иностранных дел Василием Васильевичем Кузнецовым, который дал команду, чтобы меня после института направили в МИД, где я и оказался, в бюро переводов. Так что Олега Александровича Трояновского я и по сей день считаю своего рода крестным. Кому-то может показаться, что профессия переводчика более прозаична, менее остра и романтична, нежели работа летчика, которым я хотел стать в раннем детстве. Будущее показало, что это не так. Никита Хрущев, и «Звездный час», и «Полное забвение». О Хрущеве написано много, и сегодня его продолжают вспоминать достаточно часто по разным поводам в связи с целой эпохой, в течение которой он находился на вершине власти, эпохой, начавшейся в марте 1953 года. Я пришел на работу в МИД уже после исторического поворота в биографии нашей страны. Я имею в виду доклад Хрущева на 20 съезде Коммунистической партии Советского Союза, где он развенчал Сталина. Текст этого, считавшегося секретным, доклада зачитывался на закрытых партийно-комсомольских собраниях. В определенной степени это был звездный час Хрущева. Хотя с позиции сегодняшнего дня можно по-разному относиться к мотивам, которые его побудили проявить такую взрывную инициативу и незаурядную, по крайней мере так тогда казалось, смелость. А меньше чем через год он одержал новую победу, изгнав из политической жизни основных своих соперников, бывших соратников самого Сталина, Молотова, Маленкова, Кагановича и человека с самой длинной фамилией, как шутили тогда, примкнувшего к ним Шипилова, Хрущев, по сути дела, стал действительно единоличным руководителем страны. Утвердившись, Хрущев продолжал исповедовать принципы коллективного руководства, постоянно демонстрируя свою открытость, готовность прислушиваться к чужим мнениям, желание советоваться с народом. То же самое он активно выносил и на международную арену. Частые поездки Хрущева за рубеж открыли его, а вместе с ним и все наши государства, миллионам людей. Советский Союз предстал перед миром в новом облике сверхдержавы, могучей, грозной, но в то же время готовой вести диалог, искать пути к сотрудничеству и договоренностям по самым острым вопросам. Таким образом, авторитет Хрущева, его престиж возрастали и внутри страны, и за рубежом. Но это, как оказалось, имело и оборотную сторону. Сам Хрущев постепенно стал меняться. Довольно часто находясь рядом с ним, я был невольным свидетелем этого процесса. Он поддался соблазнам того самого культа личности, против которого на первых порах так яростно боролся. Этому в немалой степени способствовали усилия его окружения, тех людей, которых он привел во власть, наделив всеми благами королевской свиты. Немалую роль сыграла здесь и могущественная пропагандистская машина, всепроникающий партийный аппарат. Было заметно, как под влиянием всех этих факторов Хрущев в конечном счете уверовал в свою всесильность, всезнайство, всемогущество, непогрешимость. Я наблюдал не раз, как он все больше становился нетерпимым к чужому мнению, как попытки вести какой-то диалог с ним на основе аргументов, убеждения, доказательств постепенно стали пресекаться самим Хрущевым, когда ему недоставало аргументов. Об этом, несомненно, речь еще впереди в моем повествовании. А закончилось все тем, что именно соратники Хрущева, те, кто, по сути дела, инициировали и создали образ Хрущева-руководителя, Хрущева-непогрешимого, сговорившись, в одночасье превратили его в ничто. Причем так, что даже упоминать фамилию Хрущева почти два десятка лет было запрещено. И когда писали историю страны, вспоминая о каких-то достижениях и успехах хрущевского десятилетия, умудрились ни разу не назвать того, кто стоял в эти годы во главе партии, а значит и государства. Мысленно окидывая взглядом весь тот период, когда мне часто приходилось в своем профессиональном качестве находиться рядом с Хрущевым, могу сказать, что лично я не испытывал каких-то негативных проявлений его бурного и непредсказуемого характера. Я ощущал, что, может быть, в одном Хрущев не изменял себе. Он умел оценить профессиональную работу людей, с которыми общался. И если, по разумению Никиты Сергеевича, человек делал свое дело на профессионально высоком уровне, то и сам он относился к такой работе, а стало быть, и к такому человеку позитивно, по-доброму, уважительно. Никогда, ни разу на меня, например, Хрущев не повысил голоса, не сделал мне никаких замечаний, кроме разве что полушутливых и уж, во всяком случае, не обидных. Такое отношение ко мне он сохранил и после ухода в политическое небытие. В своих воспоминаниях, о самом факте появления которых существует целая история, с тайными и полудетективным сюжетом, Никита Сергеевич счел возможным и меня упомянуть. Причем с большой теплотой и уважением, за высокий профессионализм и отменные переводческие способности. В этом разделе, посвященном воспоминаниям о Хрущеве, читатель, разумеется, найдет и такие эпизоды, где Никита Сергеевич предстает в неприглядном виде. Но я все-таки в конечном счете всегда буду вспоминать о Хрущеве человеке с теплым чувством, с уважением. Ожившие портреты. Впервые я увидел Хрущева в 1956 году, без малого через месяц после поступления на работу в бюро переводов МИДа. Вначале в мои обязанности входил в основном письменный перевод разных документов, посланий, нот и тому подобного. Дальше, больше. Мне стали поручать перевод бесед замминистра иностранных дел с послами и другими представителями иностранных государств. Потом пошел в гору, переводил выступления, беседы высших руководителей государства. После смерти Сталина новая команда, наверняка под влиянием Хрущева, решила проявлять гораздо большую открытость. Руководители страны стали чаще появляться на людях, общаться с иностранцами. И как нередко это у нас бывает, начали перебарщивать. Даже на рядовых приемах в посольствах стали появляться члены президиума ЦК и другие высокопоставленные лица. В начале зимы, помнится, отмечали национальный праздник Албании. Здание посольства было небольшим, и поэтому прием албанцы решили устроить в гостинице «Метрополь». Через протокольный отдел МИДа к нам, в бюро переводов, поступила заявка. Сколько и каких переводчиков требуется? Послали и меня. Приехали мы к самому началу приема. Гости постепенно собирались. Вдруг широко раскрылись двери. Вспыхнули софиты. Застрекотали кинокамеры. Все повернулись к входящим в зал. Никогда не забуду этот момент. В зал входили ожившие портреты, люди, которых я с детства привык видеть на полосах газет, на плакатах, висящих на фасадах зданий, во время демонстраций. Хрущев, Маленков, Каганович, Молотов, Микоян. Вот они, в 3 метрах от меня. Первое впечатление, все они одинаково невысокого роста. Все сверх нормы упитаны, за исключением, пожалуй, довольно худощавого Микояна. В одинаковых костюмах, темно-серого цвета, белых рубашках и с какими-то незапоминающимися галстуками. Они прошли в зал, где были накрыты столы, и началась моя работа. Иностранные дипломаты стремились хоть на короткое время завладеть вниманием кого-нибудь из наших руководителей, завести беседу. Каждый дипломат не просто вел разговор, а набирал материал, чтобы в тот же вечер отослать шифровку своему руководству, что сегодня, мол, имел беседу с таким-то и он мне сказал то-то и то-то. В те годы открывалось широкое поле деятельности для иностранных дипломатов. В Москве, в прошлом одной из самых закрытых столиц мира, они теперь могли несколько раз в неделю, посольств было много, праздников, еще больше, встретиться и даже побеседовать с высшими руководителями страны. В других государствах приемы в посольствах по случаю национальных праздников из высшего руководства в лучшем случае посещает министр иностранных дел. Обычно приглашают представителей общественности, ученых, деятелей культуры, да и тех приходит гораздо меньше, чем разослано приглашений. Есть даже неписанный закон протокола. Если хочешь, чтобы был полный сбор, приглашений надо разослать раза вдвое больше, чем планируется гостей. Получилось так, что в этот свой первый день мне пришлось сразу же переводить продолжительную беседу Никиты Сергеевича с поверенным в делах Индии. Индиец был весьма активным дипломатом, очень говорливым, ему надолго удалось завладеть вниманием Хрущева. Впрочем, Хрущев с интересом его слушал, охотно отвечал на вопросы. Был он в хорошем настроении, вел себя раскованно, шутил. Видно, уже привык общаться с иностранными дипломатами. Правда, его юмор показался мне чересчур простецким, как и сама манера вести разговор. В общем, первое впечатление – Хрущев хороший, нормальный мужик, и совсем не страшно его переводить. Вот таким было мое боевое крещение. Что же касается оживших портретов, то и они мне на том приеме открылись с неожиданной стороны, доступные, улыбчивые, общительные. Мне было 23 года, и я еще способен был идеализировать многое, восхищаться многими. Хотя прошел уже 20 съезд партии и содержание доклада Хрущева я знал. На следующий день... Снова прием, на этот раз в посольстве Югославии, и снова я рядом с Хрущевым. Правда, сам прием я плохо помню, как и многие другие приемы, встречи, беседы, на которых мне пришлось присутствовать. Ничего не записывал. В молодые годы не думаешь, что когда-нибудь сядешь писать мемуары. Встречи с сильными мира сего стали просто работой. Со временем я уже стал почитать за счастье, когда меня не посылали вечером на очередной прием, и я мог, как все люди, после рабочего дня идти домой. На этих довольно частых приемах мне доводилось переводить в беседах с иностранцами Молотову, Маленкову, Кагановичу и моему тогдашнему министру Шипилову. Но недолго. Менее чем через год все они лишились своих высоких постов. На одном из приемов, в английском посольстве на Софийской набережной, я был рядом с Маленковым. Он разговаривал с послом Великобритании, и тот поднял бокал за здоровье советского руководителя. Маленков, в свою очередь, выпил за здоровье посла. Потом они выпили за здоровье королевы. Маленков обернулся ко мне. «Ну что же, давайте теперь выпьем за ваше здоровье». «Вот», — подумал я, — «какие у нас, однако, человечные руководители». А через несколько месяцев Маленкова назначили директором Усть-Каменогорской ГЭС. Перевели на другую работу, так сказать. «Херст-младший» и «Байка о разбойниках». Первая моя по-настоящему сложная работа – телевизионное интервью Никиты Сергеевича Хрущева радиотелевизионной компании CBS. По тем временам чрезвычайно ответственное мероприятие. Так получилось, что я попал в кадр, потому что сидел в центре. Слева от меня – Хрущев, справа – американцы. Моя задача состояла в том, чтобы переводить с английского на русский вопросы Хрущеву. А Олег Трояновский сидел у микрофона в проеме между двойными дверями кабинета и синхронно переводил ответы Хрущева американцам, которые слушали его через наушники. Таким образом, я делал менее сложную часть работы, но вместе с тем достаточно основательную. Хрущев всегда придавал огромное значение средствам массовой информации зарубежных стран. Он до конца своих дней был глубоко убежден в том, что пролетариям всех стран действительно необходимо объединиться. А не объединяются они потому, что этому мешают происки империалистов, и до простых людей, до пролетариев, не доходит слово правды. Он был обуреваем идеей донести это слово правды до трудящихся всех стран, и тогда-то они начнут наконец объединяться. Он охотно давал интервью и часами, не жалея времени, беседовал с журналистами. Именно поэтому неизменно ставил условия, чтобы интервью публиковались полностью, без каких-либо сокращений. Охотников до интервью с Хрущевым из самых читаемых, самых популярных газет и телекомпаний было очень много, и они вынужденно мирились с таким его подходом. Слово Никиты Сергеевича летело на Запад. Для пользы дела он с легкостью давал обещание журналистам без промедления предоставить переводы полных текстов своих высказываний. Для меня же это означало, как правило, очередную бессонную ночь. Помню интервью, которое состоялось у Хрущева с Уильямом Херстом-младшим, сыном владельца крупнейшей газетно-издательской империи США Херст Ньюспейперс, легендарной личности, одного из королей средств массовой информации. Я впервые так долго работал, интервью длилось что-то около 4 часов. Хрущев сразу сказал: «Сколько нужно, столько я вам времени и уделю». Херст и два других сопровождавших его журналиста не могли поверить собственному счастью. Но опять же, как всегда, было поставлено условие. Публикация интервью полностью, без купюр. Надо сказать, что вопросы формулировались корректно, хотя и остро, и ни один из них не вывел Хрущева из себя. В меру своего понимания Никита Сергеевич на все вопросы давал исчерпывающие ответы, считая, видимо, про себя, что он просто ведет курс ликбеза с этими безграмотными капиталистами. Когда заранее заготовленные вопросы иссякли, журналисты стали выдумывать на ходу самые неожиданные. Помню один, об отношении коммунистов к религии. Вы, мол, коммунисты, атеисты, а как быть тогда со множеством людей во всех странах, которые верят в Бога? Хрущев пустился в рассуждения на эту тему. Вот читал я еще в юношеские годы один рассказ, не помню, правда, чей, и там была изложена такая история. Шел путник по дороге, его подкараулили разбойники, двое, напали на него и убили, забрали все пожитки путника и ушли. Шли-шли, устали и решили сделать привал, а заодно и посмотреть, что в котомке убитого имеется. Нашли кусок сала, один вытащил нож и начал это сало резать. Сейчас, думает, закусим, а второй и говорит, нельзя сегодня, сегодня пятница, день постный, вот вам и вся религия. Человека зарезали, а мясное есть не стали, религия де запрещает. Он еще долго говорил о религии, вспоминал, сколько людей погибло во времена крестовых походов, и даже сказал такую фразу, которую я запомнил дословно. Так что же, и мы должны воевать за один гроб, чтобы множеством гробов устилать мир. У него часто проскальзывали подобные образные выражения. Наконец показавшееся мне бесконечным интервью завершилось, и Хрущев пообещал передать его полный перевод Херсту. Тот, естественно, обрадовался, а я приступил к работе. Сидел всю ночь, расшифровывал свои записи. Потом в нашем бюро переводов мы все коллективно переводили на английский текст. На беседе присутствовал тогдашний заводделом печати МИДа Леонид Ильичев. Когда он и Хрущев прочитали расшифрованный текст интервью, то они решили, что надо назвать имя автора рассказа, того самого, о путнике и двух разбойниках. Хрущев не смог вспомнить ни фамилию автора, ни название рассказа. И тогда было дано задание Институту мировой литературы, Пушкинскому дому в Ленинграде и, кажется, Союзу писателей по переданному Хрущевым сюжету найти рассказ. Двое суток работали наши институты. Известные литературоведы пытались найти его, и не нашли. Фамилия автора и само произведение остались неизвестны. В данном случае никаких аргвыводов не последовало, период был еще оттепельный. Так никто и не узнал, что за рассказ читал в юности Хрущев. И уж, конечно, осталось тайной, читал ли он его вообще. У нас в гостях Уолтер Липкман. Хрущев обычно отдыхал в Пицунде в августе. Любил это время года. Черное море, вековая сосновая роща, три новые дачи в этом раю, все радовало глаз, все располагало к хорошему отдыху. Но и здесь, можно сказать, покой ему только снился. Приглашал к себе журналистов, встречался с партийными руководителями разных республик и стран. Встречи эти у многих его гостей надолго остались в памяти. Однажды мы вместе с заведующим отделом печати МИДа Михаилом Харламовым сопровождали к Хрущеву в Пицунду знаменитого американского журналиста Уолтера Липкмана с супругой. К тому времени он был уже весьма пожилым человеком. Самолетом мы прибыли в Адлер, ночевать предстояло в Сухуми. Те, кто бывал в тех местах, знают, что от Адлера до Сухуми путь немалый. Встречал нас в аэропорту Адлера первый секретарь обкома партии Абхазии М. Бгажба, по-кавказски очень хлебосольный, большой знаток и любитель застолий. Он сразу сообразил, человек приехал из Америки брать интервью у самого Хрущева, значит, надо его принять по высшему разряду. Липкман был уникальной личностью. Не пойди он в журналистику, из него мог бы получиться выдающийся политический деятель. К его словам в печати внимательно прислушивались многие серьезные люди, включая самого президента. И вот едем мы из Адлера. Первая остановка – в Гагре. Заехали в ресторан «Гагрипш». Там нас, оказывается, уже ждали первый секретарь горкома и другие руководители этого курортного города. И пошло-покатилось кавказское застолье. Липкман был смущен. Как он не отказывался, хозяева не сбавляли напора, произносили такие слова, что проигнорировать очередной тост не было никакой возможности. Пили за Хрущева, пили за Липкмана, за его жену, родителей, за весь американский народ, за солнце, за море отказаться не смог бы и менее вежливый гость. Липкман все пытался объяснить, что впереди у него серьезная работа, но его, конечно, никто не слушал. Часа через два поехали дальше, но по дороге в Сухуми почему-то остановились в красивейшем ущелье, где расположен ресторан Ишера. Кто бывал там, видел пацху, плетеный домик, где прямо на углях готовится мамалыга, к потолку подвешено копченое мясо молодого барашка, а из больших глиняных кувшинов наливают ароматное вино Изабелла, мягкое, как правило, молодое вино бьет в голову не меньше старого, к тому же наливают его в глиняные конусообразные бокалы, которые не поставишь на стол до тех пор, пока содержимое не будет выпито. Бедный Липтман, мне было его искренне жаль, но он держался молодцом. В Сухуми нас поселили в центральной гостинице, и тут же сказали Липтману, чтобы он отдохнул часа три, а потом, легкий ужин в ресторане Эмра, который находится на пирсе, прямо в море. Липтман уже вяло отнекивался, только попросил, чтобы ужин был очень легкий. Его заверили, что так и будет. И вот через три часа мы появились в ресторане, где собралась уже вся власть Абхазии. И стол, конечно же, был накрыт по полной программе. Мало того, добавился еще и ансамбль песни и танца. Начался концерт, и снова тосты, снова вино. В какой-то момент я всерьез испугался за патриарха американской журналистики, выдержит ли его организм, и сказал первому секретарю, что завтра у нас не близкая дорога в Пицунду, а затем продолжительный разговор с Хрущевым. Лишь после этого Липтмана оставили в покое, но наутро опять все сначала. Стол снова ломился от яств. Тут уж Липтман не выдержал, запротестовал. С грехом пополам мы выбрались оттуда и уехали в Пицунду. Липтман довольно быстро оправился от безудержного гостеприимства. Встреча с Хрущевым состоялась. Хрущев вел себя как радушный хозяин. Чувствовалось, что он основательно подготовился к беседе, понимал, какого калибра журналист к нему пожаловал. Липтман, само собой, не обманул этих ожиданий. В детали вдаваться не буду. Текст интервью тогда полностью опубликовали в нашей печати. Замечу лишь, что разговор был на редкость серьезным и, я бы сказал, всеобъемлющим, глобальным. Липтман остался доволен и уже с юмором вспоминал о гастрономических излишествах прошедших суток. Хрущев же весело реагировал на рассказ Липтмана о его злоключениях на гостеприимной кавказской земле и, улыбаясь, разводил руками. «Что поделаешь, такие люди, такие здесь обычаи». Дрю Пирсон. А через год я сопровождал в Пицунду другого известного американского журналиста, Дрю Пирсона. В то время я был вынужден уходить в отпуск тогда, когда уезжал в отпуск Хрущев, обычно в августе. При этом мне следовало оставлять точные координаты своего местонахождения. С легкой руки Уолтера Липтмана я сблизился с первым секретарем обкома БГШБАИ, пользуясь его приглашением, несколько лет подряд отдыхал в Сухуми. Мы с женой жили в пансионате, ходили на так называемый обкомовский пляж, благоустроенный, чистый, всегда безлюдный. Известно, что те, кто живут у моря, в нем почти не купаются, и мы на пляже часто бывали одни. И вот в один прекрасный день, это было в самом конце нашего отпуска, прямо на пляже появился посыльный и сообщил, что мне надо срочно позвонить по спецсвязи в Москву Юрию Жукову, тогдашнему председателю Госкомитета по культурным связям с зарубежными странами. Я быстро собрался, поехал в местный КГБ, именно оттуда был гонец, и позвонил. Жуков сказал, что Никита Сергеевич согласился дать интервью Дрю Пирсону и последний через день-два вылетает в Пицунду, а мне нужно к его приезду быть там. Я, разумеется, принял указание к исполнению, но смущало одно обстоятельство. Как оставить жену в одиночестве в этих южных краях, известных своими темпераментными мужчинами? Я поделился опасениями с Жуковым, и мне показалось, что тот правильно понял меня. Он велел перезвонить через полчаса, что я и сделал. Жуков сообщил, что по моему поводу у него состоялся очень важный разговор с Пицундой, и Хрущев дал команду явиться мне к нему вместе с женой. В назначенный день и час у подъезда стояла машина, и мы отправились в аэропорт, где благополучно встретили Пирсона, а затем прямиком укатили в Пицунду. Так что история с Липтманом не повторилась. Хрущев предложил Пирсону переночевать в одной из своих трех дач. В центральной, с бассейном, жил сам Хрущев, в другой – его помощники, а третью предоставили Дрю Пирсону с супругой. Мы с женой поселились там же. Дрю Пирсон после беседы с Хрущевым сразу сел за пишущую машинку и стал выстукивать текст. Хрущев, как обычно, выказал желание ознакомиться с текстом интервью. Утром Дрю Пирсон вручил мне его, и я поспешил с ним на дачу, где жили помощники Хрущева, Лебедев, Трояновские и другие. Там, прямо с листа, я продиктовал стенографисткам перевод. Хрущев несколько раз звонил с центральной дачи, торопил меня. Когда текст был готов, помощники кое-что в нем начали править, прояснять высказывания Хрущева по некоторым международным вопросам. Звонки с главной дачи не прекращались. Я сказал, вам-то хорошо, вы сидите и правите, а я должен буду сейчас явиться пред светлые очи, и на меня падет гнев за задержку. Тем не менее все, что нужно, было исправлено, странички перепечатаны набело. Я схватил текст и помчался на главную дачу. Хрущев и приехавший к нему Микоян сидели в столовой, пили чай. Никита Сергеевич, покачав головой, сказал, ну что же так долго-то, Суходрев, я-то думал, ты украинец, а оказался турок. Я понял его интонацию. Наверняка он имел в виду эдакого медлительного, сонного басурманина. А почему украинец? Рассказ впереди. Я отвечаю, хотел кое-что уточнить у помощников. А, значит, еще и помощнички приложили руку, ну не могут без этого. Бурчал он, читая интервью, но тем не менее проделанной работой остался доволен. Затем с текстом, в который были внесены хрущевские поправки, я отправился к Пирсону. Американский журналист принял их без возражений. Вечером Пирсон отбыл в хорошем настроении, о чем я и доложил Хрущеву, а сам по его предложению остался еще на одну ночь. Прогулка в Крым. Утром Хрущев собрался на пляж, предложил мне составить ему компанию. Я, конечно, не отказался. Надо сказать, он очень любил плавать. Несмотря на свое грузное тело, легко и подолгу плавал своеобразным брассом. А если море штормило, перебирался в бассейн. Пошли мы к морю. Плывем. Хрущев говорит, слушай, я завтра собираюсь поехать в Крым. Там отдыхает президент Ганы Квамин Крума. Давай-ка со мной поедем. А оттуда я в Москву. И тебя захвачу. У тебя когда отпуск кончается? Я отвечаю. Послезавтра мне уже надо быть на работе. Да и вещи все я оставил в Сухуми. Ну, я думаю, мы Андрея Андреевича уговорим, заверил меня Хрущев. Пару деньков добавит. А насчет вещей, дам команду. Там все упакуют и привезут. На том и порешили. Но, узнав о поездке в Крым, неожиданно взбунтовалась жена. Как это, мол, чужие люди будут собирать по всему номеру ее вещички. Словом, пришлось мне самому нестись в пансионат, в спешке упаковываться и мчаться обратно, в Пицунду. Хрущев решил отправиться в Крым морским путем, потому что для него был построен какой-то новый катер, очень быстроходный и мощный, и он хотел его опробовать. Перспектива морской прогулки меня, конечно, обрадовала. Катер роскошный, белоснежный, с удобными каютами, обставленными мягкой мебелью, просторной палубой с шезлонгами и тому подобным. Хрущев сказал, что до Сочи поедет на машине. По дороге собирается совершить наезд на какой-то колхоз, посмотреть новый санаторий. Он очень любил такие наезды. Так что до Сочи, где была запланирована ночевка, мы плыли без Никиты Сергеевича, вместе с его маленьким внуком Ванечкой. Хрущеву очень повезло, что не отправился с нами. Только мы вышли за пределы Пицунской бухты, как появились белые барашки, а потом пошла сильная волна, начала укачивать. Катер, сконструированный на базе торпедного, шел на высокой скорости, но это лишь усиливало болтанку. Маленькому Ванечке стало плохо, как, впрочем, и моей жене, и ничем помочь нельзя было. Когда сошли с катера в Сочи, мои спутники были зеленого цвета. В порту собралась толпа зевак. Такого красивого катера никому не доводилось видеть. Да еще подъехало несколько чаек. Тоже невидаль для тех лет. Мы отправились на сочинскую газдачу. Вскоре туда приехал Никита Сергеевич. Узнав о состоянии внука и моей жены, а также ознакомившись с прогнозом погоды, он решил отказаться от морской прогулки и вызвал спецсамолет. Я получил от адъютантов информацию, что в таком-то часу Никита Сергеевич ждет всех на ужин. Жена моя сказала, что даже думать о еде не может. Вдруг через несколько минут раздается стук в дверь и входит Никита Сергеевич. «Ну, где тут наша морячка?» – спрашивает, улыбаясь. «Никита Сергеевич, по-моему, я умираю», – отвечает моя жена. Хрущев еще веселее. «Ничего подобного. Считайте, что я вам даю приказ подняться и через 10 минут быть за столом. Обещаю, что все будет хорошо. Рюмочка коньяка с лимоном, и все образуется. Вы меня еще благодарить будете. Знаете, подействовало». Жена привела себя в порядок, поднялась, выполнила приказ насчет рюмочки с лимоном, и все как рукой сняло. Да, действительно, такое не забывается. Стук в дверь, входит Никита Сергеевич, приветливый, заботливый. На следующий день уже самолетом мы отправились в Крым, в Ялту. Там, в аренде, нас поселили на так называемой первой даче. Первое, соответственно для первых лиц государства, это был большой особняк сталинской архитектуры, пышно обвитый диким виноградом. Построили его давно, Сталин здесь никогда не бывал, потому что вообще не любил жить у моря. Все дачи, предназначавшиеся для него, даже в той же Ялте, как правило, строились в горах, а Хрущев, напротив, очень любил отдыхать именно у моря. Дача была трехэтажной, белокаменной, с несколькими верандами, на которых летом, в хорошую погоду, подавали обед и ужин. Окна нашей спальни на третьем этаже выходили на небольшую террасу солярий, где по утрам Хрущев вместе со своим инструктором делал зарядку. Ходил, приседал, прямо как в санатории, только что без аккордеона. Было, конечно, забавно смотреть на его фигуру в длинных синих трусах и майке. Никита Сергеевич исправно выполнял упражнения. Нашу дверь и окна прикрывала полупрозрачная сетка от насекомых, и он не замечал, как мы поглядываем на него, куда смотрела охрана. В те дни произошел один курьезный случай. Когда на даче находился Хрущев, то помимо его личной охраны по всему периметру дачного участка дежурили специальные подразделения охраны из местной службы безопасности. Естественно, все было обнесено стеной, хотя и не очень высокой. Казалось, место неприступное. У Хрущева был довольно твердый распорядок дня. С самого утра, как я уже говорил, зарядка, потом массаж в пляжном домике, затем морское купание и, наконец, завтрак. Мне посоветовали ходить купаться, когда Хрущев находится на массаже, потому что сразу после него он купается и немедленно идет переодеваться и завтракать, а опаздывать к столу не положено. Так поступали и его домочадцы. Хрущев не любил, когда охрана постоянно торчала перед глазами, говорил, что и без нее все хорошо охраняются, и отсылал подальше от себя. Поэтому, если Никита Сергеевич находился на пляже, телохранители дежурили на расстоянии примерно 70-80 метров от него, под навесом. В тот день все было как обычно. Хрущев после купания направился к дому, шел не спеша. За ним, метрах в 10, следовал телохранитель. А мы, чуть дальше. Пляж кончился. Началась асфальтовая дорожка. Справа, довольно крутой откос, уходящий вверх метров на 30. На нем, кустарник, за которым виднелся каменный забор. И вдруг, я просто оцепенел, сверху, по этому откосу, что-то покатилось. И это что-то было человеком, мужчиной. Он кубарем, поднимая облако пыли, скатился буквально к ногам Хрущева. Поднялся и начал что-то доставать из кармана. Это был конверт. Мужчина начал что-то торопливо говорить. Я увидел, что Хрущев спокойно стоит и слушает его. Но тут подбежали охранники, схватили мужчину и увели. Позже, во время завтрака, Хрущев с невозмутимым видом рассказывал об этом инциденте присутствующим. По его словам, тот мужчина просил принять какое-то прошение, но письмо у него Хрущев не взял, потому что тот сделал все не по правилам, не по закону. Оказывается, мужчина этот и с ним еще две женщины приехали откуда-то издалека, сумели перелезть через каменный забор, притаились в кустах и ждали там до утра, пока не появился Хрущев. Вот вам и хваленая охрана. Вся эта система оказалась легко преодолимой даже для обычных мирных людей. Охране, конечно, тогда крепко досталось. Наверняка были предприняты какие-то меры по ее усилению. Квамин-Крума и совещание на Лужайке. Как я уже говорил, в Крыму, в Мухоловке, отдыхал Квамин-Крума, один из крупных, наряду с Неру, Насером, Сукарно, лидеров движения неприсоединения. Он отдыхал с женой и двумя детьми. В эти же дни в Крым были приглашены первые руководители соцстран Восточной Европы. Был запланирован дружеский обед под открытым небом на бывшей даче Сталина, которая находилась на горе. Хрущев хотел провести товарищескую встречу, обмен мнениями, встречу друзей, так сказать. Но прежде он решил повидаться с Квамин-Крумой. Отправились мы на пограничном катере вдвоем. Устроились на корме в плетеных креслах. Через полчаса пришли в Мухоловку. Квамин-Крума был видным деятелем. Видным не только с точки зрения политического веса, но и физически. Высокого роста, атлетически сложенный, с типично африканскими чертами лица. По-английски говорил прекрасно, это был его второй родной язык. Нкруму сопровождала жена египтянка, смуглая, но намного светлее, чем он сам. Дети у них получились, глаз не оторвать. Кожа цвета кофе с молоком, красивые, хорошо воспитанные, приветливые, раскованные. Маленького сына звали Гамаль, в честь Насера. У политиков произошел весьма обстоятельный разговор. Никита Сергеевич говорил о том, какими ему видятся задачи движения неприсоединения. Вскоре должна была состояться встреча в верхах представителей этого движения, и он надеялся, что Нкрума донесет его мысли до остальных участников форума. Кваме Нкрума сказал, что мысли Хрущева кажутся ему очень ценными, и пожелал получить основные положения высказываний Хрущева в письменном виде на английском языке. Тот с готовностью пообещал, что все будет сделано, при этом указал на меня. Несколько забегая вперед, отмечу, что политическая карьера Нкрумы была на исходе. Во время его визита в Китай на родине политика произошел военный переворот, и он был свергнут. Остаток жизни он провел в изгнании, по-моему, в Египте, у родственников своей жены. Однако тогда, в Крыму, этого никто не мог предположить. Хрущев пригласил его на встречу с руководителями братских стран. Нкрума, конечно, был польщен и с благодарностью принял приглашение. Когда вернулись в Ялту, я засел расшифровывать запись беседы, но возникла одна чисто техническая проблема. Нужна была печатная машинка с латинским шрифтом. Начались поиски. В Крымском обкоме такой машинки не оказалось. В Ялтинском горкоме и горисполкоме тоже. Тогда я вспомнил о вездесущем интуристе. И естественно, она там была. Так что Кваме Нкрума хрущевские изречения получил. На обеде с братскими руководителями я сидел рядом с Кваме Нкрума и переводил ему все, о чем говорилось. Собрались высокие гости, Владислав Гомулка, Тодор Живков, Янош Кадар и другие. С нашей стороны присутствовали Хрущев, Микоян, Козлов и Фурцева. Тамадой назначили Микояна, по национальной принадлежности. Анастас Иванович с энтузиазмом принял на себя эту обязанность, произносил тосты с истинным, кавказским, знанием дела. Затем стали выступать по очереди гости. Почти все говорили по-русски, кроме, пожалуй, Яноша Кадара. Помню, Гомулка в своем выступлении высказывал не совсем стандартные мысли о путях дальнейшего развития социализма. Настолько нетрафаретные, что Хрущев начал проявлять некоторое беспокойство и даже перебивать Гомулку. Называл он его при этом по старой партийной кличке «Вислов». Думаю, что мой клиент Кваме Нкрума вряд ли разбирался во всех тонкостях данной политической интриги. Поэтому, когда ближе к концу банкета Микоян, с подачи Хрущева, предложил выступить африканскому гостю, мой сосед, наклонившись ко мне, спросил, о чем же ему следует говорить в такой компании. Я высказал предположение, что присутствующим, наверное, было бы интересно послушать рассказ видного африканского лидера о положении дел в движении неприсоединения. Нкрума так и поступил. Мне показалось, что со своей задачей он справился. Не знаю, правда, насколько это было интересно собравшимся. В общем, все говорили свободно, какой-то плюрализм мнений все-таки был. А весь мир в очередной раз узнал, что и на отдыхе наш лидер не сидит сложа руки, ведет активную борьбу за мир, прогресс и дальнейшее сплочение мировой системы социализма. К слову сказать, и в брежневскую эпоху продолжалась практика проведения советским вождем в отпускной период важных встреч с иностранными деятелями, но они проходили на индивидуальной основе, и, пожалуй, единственным их итогом были многословные сообщения в нашей печати. Через день вместе с Хрущевым я улетел домой, в Москву. Отпуск мой увеличился на 5 суток. Я немало поработал, настроение было отличное. Была и малая радость. Сэкономили с женой на обратные билеты.